когда он выпустил 200 обезьян в местные джунгли, и случившееся по времени домена всего каких-то 10 тысяч лет тому назад, обернулось для меня вынужденным полугодичным скитанием по лесам и истреблению огромного количества приматов, что, естественно, не прошло бесследно для моей сути. Собственноручное убийство миллиона разумных, пусть и приматов, оставило неизгладимый след на моей ауре. Она и ранее-то оказывала жуткий эффект даже на могущественных, бывалых и подготовленных существ, вгоняя их в уныние и безудержный страх, а слабых и вовсе либо сводила с ума, либо приводила к остановке сердца и множественным инсультам, что означало для них мгновенную смерть. Теперь же даже такие мастодонты, как Гюнтер, Матиус и Салим, не могли выстоять передо мной, когда сбрасывал с себя оковы, что сдерживали мою силу, и я раскрывался миру. Их переставали держать ноги, и они падали передо мной ниц, ведь их разум застилало отчаяние и ужас, а также осознание своей ничтожности в сравнении с высшим существом. Было очень трудно не поддаться соблазну, дабы не возгордиться. И в этом мне прекрасно помогала собственная память, а если поточнее, то воспоминания моей встречи с владыкой пустоты. Осознание того, что сколько бы я ни тужился и не восхищался своими достижениями, мне никогда не приблизится к хтоникам подобного масштаба, то это лучше любой родительской затрещины прочищало мозги. Касаемо же ситуации с доменом и моих дел в нем, то с момента моего первого вхождения в него и по сей день по времени родного мира, я использовал каждый свой вечер, который был свободен от обязательств квиддичной карьеры и когда мог отлучиться из Хогвартса, плюс все школьные выходные и каникулы для посещения будущей вотчины, где мне приходилось участвовать в тотальной геноциде приматов. Меня с одной стороны восхищало то, как эти твари всего за каких-то сотню веков смогли расплодиться до количества более миллиона особей, но вместе с этим и ужасала скорость, с которой приматы встали во главе пищевой цепочки домена, взобравшись на ее вершину и потеснив конкурентов. Для сравнения, чтобы было понятно, насколько обезьяны превосходят в темпах развития кошек и варанов, которые так же, как и приматы, были результатом химерологических опытов по выведению подходящего вида хищников для обеспечения себе идеального фамильяра сервием, нужно было всего лишь обратить внимание и соотнести их количество. Цифры лучше любых слов расставляли все по своим местам. Покидая латифундию, Вертини выпустил из своего экспериментального зоопарка на вольные хлеба по 200 особей каждого вида разумных тварей, а уже через 10 тысяч лет обезьян стало чуть больше миллиона. И за этот срок твари смогли организоваться в развитое социальное общество под единым руководством, основав чуть больше сотни городов и несколько тысяч деревень, тогда как кошек и варанов, да вместе взятых, было всего чуть меньше 50 тысяч. Причем в их образе жизни ничего за этот срок не поменялось. Жили как дикие животные под открытым небом, так и продолжают. Наличие разума и средненького интеллекта практически никак не сказались на их видах. Лишь в охоте его используют, но никак не для своего развития и социализации. В общем, я очень вовремя оказался в домене и вскрыл этот нарыв. Не объявись я здесь сейчас, и уже через какую-то тысячу лет по местному времени весь домен бы был полностью под власть приматов. А с теми темпами, с которыми у них происходил прогресс, уже через несколько веков по времени родного мира можно было ожидать вторжения обезьян. И если по поводу успеха экспансии приматов на Землю у меня были большие сомнения, к тому времени человечество определенно сделает качественный скачок вперед в научно-технической отрасли, который одной своей неотвратимостью уже ставит под угрозу существование статута секретности, то с появлением воинствующих приматов, на нем безусловно и сразу же можно будет ставить жирный крест. Обезьяны, в отличие от волшебников, уж точно не будут заморачиваться секретностью своих паранормальных способностей и вдарит по людям всем своим арсеналом. А случись такое через пару веков, когда уже сейчас сообщество волшебников находится в жуткой стагнации и вырождается, не собираясь вставать на правильные рельсы, ведущие в светлое будущее, и даже не задумывается о своей ущербной политике, то одаренные земли точно окажутся неудел и не смогут дать хоть какой-то достойный отпор вторженцам. Попросту не смогут оперативно и качественно среагировать, что означает для земли участие в конфликте простецов и, соответственно, разоблачению мира магии. Ни мракоборцы МКМ, ни обливиаторы и авроры всех существующих министерств магии вместе взятые не в состоянии справиться с проблемой такого огромного и глобального масштаба. Это вам не за проделками культов подчищать или отдельно взятого свихнувшегося волшебника, возомнившего себя темным лордом, укрощать. Им придется вступить в противостояние с организованной армией вторжения, а к такому мир волшебства просто не готов. Ни сейчас, ни потом. Мне, конечно, не доставляло радости и удовольствия необходимость участвовать во всем этом и вырезать под корень разумный вид, но как такового выбора передо мной и не стояло. Либо так, либо никак и забить на домен. Впрочем, когда я только вступил на этот путь, который по всем признакам пророчил мне титул темного лорда, и ввязался в одностороннюю войну с обезьянами, то после того, как собственными глазами увидел их культуру и изучил их образ жизни, то все неприятие и сожаление по этому поводу у меня как рукой сняло. Жесткость обезьян по отношению к другим существам была на порядок выше той, которая демонстрировала человечество даже в самые кровавые эпизоды своей истории. Так что я без сожаления и моральных терзаний давил твари, не разбирая, дети то или же половозрелые приматы. До сих пор стоит перед глазами картина того, как детки обезьян пожирали совсем юных и еще живых варанов и котят, и делали они это с полным осознанием и пониманием того, что причиняют боль разумному существу. Кстати говоря, мое отношение к врагам, то, как я целеустремленно и планомерно выжигал эту заразу, очень плодотворно сказалось на отношении ко мне разумных, кто был в курсе происходящего в домене, а вкупе с тем, какую мощь я за годы своей жизни обрел и какое влияние она оказывала на окружающих, мои близкие теперь не просто относились ко мне с уважением, а с нескрываемым почитанием и обожанием. Но больше всего меня, конечно, удивил Салим, который демонстрировал по отношению ко мне просто неописуемую религиозную фанатичность. Не могу точно сказать, что конкретно на него так повлияло, но это и не важно. Главное, что теперь точно можно было быть уверенным в его верности. «Магнус, мы все подготовили, можно приступать», — выдернул меня из размышлений голос Гюнтеру, возвращая к животрепещущему делу на повестке сегодняшнего дня. «Тогда занимайте положенные места», — кивнул я удовлетворенно Гюнтеру. А как только дед с Дарой встали в предназначенные для них глифах, являющихся частью огромного ритуального круга, я принялся за священнодействие. В центре подготовленного нами магического рисунка уже ожидали своего часа пара десятков тонн обсидиана, несколько тонн волшебного нефрита, что нам удалось наскрести по сусекам, забрали у чангов весь запас этого драгоценного камня, все драгоценные камни, изумруды и алмазы, которые мы смогли себе позволить купить, тем самым практически под ноль опустошив свой счет в банке. А поверх всего этого великолепия покоился практически в полном комплекте скелет Василиска, в пасти которого находилась ловушка душ с душой Ионова, а завершало это великолепие груда дешевых накопителей магической энергии. Необходимость в качественных отсутствовала, ведь накопители были нужны лишь для разовой акции и представляли собой расходный материал. От них всего лишь требовалось обеспечить как можно больший объем энергии во время ритуала при формировании родового камня. Дело-то ведь в том, что чем больше родственной силы будет использовано при создании рода, тем сильнее в итоге будет конечный результат, то бишь алтарь родовая магия. Напоследок, перед тем, как приступить к делу, я заглянул в самого себя, прислушался к своей интуиции и, не найдя у себя даже тени беспокойства по поводу предстоящего действа, я принялся разгонять в себе силу, напрягая свое ядро, тем самым запуская ритуал. Несколько минут я, Дора и Гюнтер стояли напряженно, вглядываясь в ритуальный рисунок, пришедший в движение, при этом отмечая у себя постоянный отток магической энергии. Со стороны могло показаться, что ничего сверхъестественного не происходит. Все те же звуки природы и шум ветра и вроде бы ничего более. Но так было лишь в товарном мире. В энергетическом же спектре, экстрасенсорном восприятии, происходила настоящая фантасмагория, от пристального внимания к которой становилось дурно. Мегалитические пласты незыблемых объемов сути мистических планов бытия сдвинулись с места, то сужаясь и сплющиваясь, то концентрируясь в одной точке, находящейся в самом центре нашего ритуала, а вместе с этим вся эта масса закручивалась в огромную воронку, что была готова захлестнуть собой весь домен, от горизонта до горизонта. От этого зрелища захватывало дух, но как только вспыхнули руны, а сама реальность стала звенеть от напряжения, пришлось отвлечься от созерцания и упоения восторгом. Пришло время начать читать Катрен обращение к мирозданию с просьбой даровать мне родовое имя, наделить мою семью нерушимыми узами и собственной, отличительной от всех остальных индивидуальной силой, которая будет отражать нашу суть. Катрен, что я читал, был на древненорвежском и взывал к самому Игдрасилю. По сути, произносимые мною слова были молитвой, которые словно удары кузнечного молота по раскаленной заготовке выковывали будущий меч рода, который будет разить наших врагов, и щит, должный нас оберегать. Я словно дирижер управлял и руководил безумием, происходящим в тонких сферах бытия, придавая хаосу логику, проминал его своей волей и выстраивал нужный мне порядок. Моя душа пела и фонтанировала восхищением, выбрасывая из себя энергии, которые точечными уколами загоняли буйство стихии и энергии в необходимое русло, конечным пунктом назначения которого должен был стать мой родовой камень. Задавая ритм набатом своих слов, облеченных могуществом, я всем своим естеством погрузился в водоворот переплетения первобытных сил мироздания. И это было настолько пленительно, что в какой-то момент я просто потерял связь с реальностью. Уже было непонятно, где и чья воля, моя или самого мироздания, управляет процессом формирования нового рода, который будет полновластным правителем домена. Взгляд со стороны. Происходящие в домене глобальные процессы обратили на себя внимание всех волшебных существ, проживающих в нем. Каждый одаренный житель лакуны сейчас пристально вглядывался в творящееся безумство красок энергетических потоков, что устремились к горе, на которой находился Магнус со своей семьей. И если те, кто был в удаленных уголках домена, не мог видеть всех подробностей, то огромное количество стай варанов и кошачьих прайдов, которые проживали в прериях поблизости от горы, ставшие эпицентром эпохальных для домена событий, оказались удостоены честь стать свидетелями творящейся безумия. Феерия энергетического катаклизма длилась больше часа, и когда большинству зрителей могло показаться, что все наконец пошло на спад, а буйство стихии стало отступать, произошел очередной выброс силы, виной которому было массовое жертвоприношение. Магнус был прагматичным и циничным разумным, давно избавившимся от налета моральных и привычных ценностей современной цивилизации, которые он принес с собой из прошлой жизни. В этом мире они ему лишь мешали. Так что не было ничего удивительного в том, что он решился на столь кровожадный поступок. Все ради рода и семьи. Вот чем он руководствовался, когда сохранил жизнь сотни тысяч приматов, которые сейчас каменными истуканами и затуманенным сознанием стояли напротив происходящего ритуала. И сделано это было отнюдь не из гуманных побуждений. Судьба всей этой огромной своры сильнейших среди одаренной части обезьян уже была предрешена. Их участь — быть первым жертвенным подношением новоявленному роду. Покуда магия рода еще пластична, находится в раздрае, нет лучшего времени, дабы принести ей в дар сильную жертву. По правде и откровенно говоря, Магнус не знал точно, как такое огромное количество жертвенной силы, которая должна будет в первые же минуты пролиться на алтарь, скажется на его родовой магии. Это было спонтанное и интуитивное решение, разбираясь в подоплеке которого, он пришел к выводу, что оно было навеяно ему тьмой владыки пустоты, которая уже не раз выручала его своим незримым присутствием. Само собой разумеющееся, дед Магнуса был категорически против подобного риска, когда узнал о планах своего внука включить в проверенный ритуал столь неоднозначное изменение. Но Магнус настоял на том, чтобы все было именно так, как он считает нужным и правильным. Хотела бы древняя сущность причинить ему вред, то он бы давно уже перестал существовать. Причем у него даже уверенности не было в том, что окажись он жертвой владыки пустоты, его бы ждало новое перерождение. Второй после Творца, захоти он того, с легкостью бы смог расколоть его ядро души. Так что он не видел никакого смысла отказываться от подсказок, которые он получил от древнего хтоника, и не прогадал. Самые старые, древнейшие и благороднейшие рода, что до сих пор существует на земле, за всю свою историю принесли в жертву своей родовой магии не более нескольких десятков тысяч одаренных существ, и большинство из них были не самого высокого качества. Магнус же разом и в самых благоприятных к этому действию условиях принес в жертву сразу сотню тысяч одаренных, самые слабые из которых обладали резервов мастера магии, а некоторые могли даже потягаться с магистрами по объему резерва магической энергии. Так что когда новоявленная магия рода благосклонно принялась пожирать все жизненные соки принесенных ей жертв, не обделяя своим вниманием их души, которые принялась с удовольствием обгладывать, весь домен содрогнулся. Теперь никто и ничто не посмеет оспаривать в нем власть его владыки. Глава 72. Нитхёк, где я? Посетила мою голову ленивая мысль, после чего последовали другие не менее важные вопросы. Я был жутко растерян и не мог вспомнить даже того, кто я такой. А еще это непроглядная тьма. Я точно был уверен, что нахожусь в сознании в собственном теле, но не мог ощутить ничего вокруг себя, словно пребывал на задворках Вселенной в глубоком космосе, где властвуют невесомости, куда не дотягивается свет звезд. Но моя потерянность длилась недолго. Медленно и постепенно ко мне стали возвращаться воспоминания, вплоть до того момента, когда я оказался главным действующим лицом в ритуале по основанию нового рода. А как только я вновь обрел и осознал себя, то недалеко от меня, буквально на расстоянии вытянутой руки, начала проявляться женская фигура, которую я незамедлительно узнал. Было бы очень странно не признать ладную фигурку своей женушки, с которой провожу совместные ночи, ежедневно засыпая и просыпаясь в одной постели на протяжении целых 7 лет кряду. Магнус, а вот у Доры проблем с памятью, по всей видимости, не возникло. Стоило ей только открыть глаза и встретиться со мной взглядом, как я оказался мгновенно узнан. Вот только ответить что-либо своей возлюбленной я, увы, не смог. И не потому что не хотел, да и проблем с речевым аппаратом тоже не было. Просто меня захлестнула животная страсть. Все мои мысли и желания скатывались лишь к одному, к обнаженному телу возлюбленной. В общем, не размениваясь на разговоры, я словно дикое животное набросился на Дору с целью подмять под себя и овладеть ею. Дальнейшие события запомнились мне лишь урывками. Объятья, стоны, всхлипы, рыки и стоны сменяли друг друга, а я, поглощенный страстью и вздыбленным либидо, брал свою жену. Чувство невесомости и отсутствие опоры нисколечко не мешали моим манипуляциям с телом Доры. В тот момент я вообще не обращал никакого внимания на странность окружающей среды. Было плевать на обстановку вокруг, ведь всей своей душой и телом я оказались сконцентрированы на нимфодоре. И только в самом конце, когда мы оказались обессиленными в объятиях друг друга, а сознание вновь стало отключаться, я сумел разглядеть, чем именно была эта самая тьма, в которой мы находились. Огромный черный дракон со взглядом Василиска смотрел на меня с таким напором, что у меня сводило в спазме душу. Причем мне не было от этого дурно или нехорошо, спазм был словно ушат холодной воды на обожженную кожу. А еще я взгляд дракона вложил в мою голову осознание всего произошедшего здесь и сейчас. Данный красавец, который выглядел как полукровка скандинавского и восточного дракона с некоторыми чертами Василиска, был воплощением моей родовой магии. Он представлял собой апогей прогресса и эволюции всего моего наследия, которое я умудрился собрать за эти годы. Тут и мой волшебный дар, являющийся жертвой противоестественной связи демонического наследия вампиров и Салазара, моя василискорожденность, а также тьма владыки пустоты, которая теперь навсегда останется с моими потомками. Моего разумения и интеллекта оказалось в разу недостаточно, дабы суметь постичь то маленькое зернышко силы древнего хтоника, которое все еще пронзает мои духовные оболочки. Вот ни разу непонятно, сколько ее во мне, этой тьмы, да и вообще, применимо ли к ней такое понятие, как количество. Сейчас мной одолевало поразительное чувство ясности и понимания, что тьмы во мне стало наоборот еще больше, и это несмотря на то, что огромное ее количество отошло к родовой магии. Мдас, какое любопытное наблюдение. Озарило меня осознание абсурдности ситуации. Вроде бы как ощущая, что сознание улетает куда-то в неведомые дали, и я вот-вот окажусь в беспамятстве, но, вместо того, чтобы задаться вопросом о своем собственном и жены состоянии, я думаю совсем не о том. А еще, время словно бы замедлило свой ход в сотни раз, и только благодаря этому эффекту я сейчас мог рассуждать на отчужденные темы. Бесспорно, очень любопытный эффект. Нужно будет на медне попробовать разобрать в этой темпоральной магии и понять, что именно является причиной данного замедления. Сделал себе мысленную зарубку, попутно прижимая к своей груди сладко сопящую Дору, забывшуюся крепким сном, и поплотнее, для надежности, укрывая ее своими крыльями. И только на третий день вождь Орлиное гнездо заметил, что в камере тюрьмы, в которой его содержали, не было одной из стен. Вот это я дал маху. Как можно было сразу же не обратить внимания на свое тело? Сейчас я был в своей боевой ипостаси, которая претерпела разительные изменения. Если раньше я мог похвастаться чистоколом острых зубов, редкой чешуей на руках, ногах и груди, а также демоническими крыльями, то сейчас к этому великолепию добавились змеевидный хвост с острым, словно наконечник копья, ядовитым шипом, а также изрядно вытянутая морда, полностью потерявшая всякое сходство с человеческим лицом. Здесь и сейчас, это харя самого настоящего дракона. А еще, у меня теперь вообще отсутствовали на теле участки человеческой кожи. Моя внешняя оболочка полностью превратилась в шкуру Василиска. Подводим краткий итог. Теперь я без всяких кавычек могу именоваться драконом-человеком. И хрен его знает, как такое возможно, но я точно ощущал двойственность своей природы. Я теперь и человек, и дракон в одной флаконе. Прям как Хидденшилдерс, только волшебного разлива. Так-с, ладно, об можно будет подумать позже, уже на свежую голову. Сейчас для Сеня намного важнее совершенно другое. Нужно попробовать проверить, как там моя ненаглядная. Да ну нахрен, а чё так быстро? Меня словно пыльным мешком, да с пудовой гири внутри, по голове ударило. Дора была беременна, но хрен бы с этим. Вполне себе логичное и естественное развитие событий, после всего, что мы с ней недавно вытворяли. Сегодня, а сегодня ли, она наконец полностью стала моей и лишалась девственности. И я в момент обуревающих нами страстей, вот вообще не думала о необходимости предохраняться и контрацепции, изливаясь прямо в нее. Так что никаких вопросов по самому факту ее положения, как такового, у меня нет. Но скажите мне на милость, какого черта я ощущаю в ней уже вполне себе сформировавшийся плод, соответствующий пятому месяцу беременности? 2 июля 1988 года по летоисчислению планеты Земля. Место действия – домен новоявленного рода. Гюнтер, как же хорошо, подумал я, когда с меня окончательно стала спадать сонная пелена. Тело было преисполнено бодрости, а энергия била из меня ключом, буквально через край. Уже позабыл, каково это себя чувствовать именно так, когда на душе спокойно, тело преисполнено энергией, а самочувствие просто замечательное. Вставать совершенно не хотелось, тем более здесь и сейчас. Даже несмотря на то, что состояние мое было великолепным, было немного боязно открывать глаза. Все еще присутствовал во мне подспудный страх, что это всего лишь сонная фантазия моего воспаленного, старческого воображения. Уж самому-то себе можно не лгать. Мой разум уже давно балансирует на самой грани, и только благодаря наличию внука я не скатился к безумию. Зато сейчас я совсем иначе себя чувствую. Будто бы нет за спиной многих прожитых лет, наполненных горем и невосполнимым потерями. Хотелось как можно дольше пробыть в своих грезах и ощущать себя, словно возвратился в свои детские годы. Ведь только будучи ребенком, когда еще был жив Ротмайер, а я был слабым мальчишкой, мог испытать нечто подобное, находясь в стенах родного поместья, где все пронизывала родная магия моей семьи, которую я потерял. Но как бы мне не хотелось возвращаться в реальность и сталкиваться с действительностью, боясь, что все мои ощущения лишь навеяны грезами, я нашел в себе силы и волю, дабы побороть свою минутную душевную слабость и заставить себя встать и открыть глаза. Ха-ха-ха-ха, словно умалишенный, я разразился истеричным смехом, который прогнал прочь все мои страхи и тревоги. Мой внук справился. Теперь у меня не было никаких сомнений в своей принадлежности к роду Магнуса. Хм, а где, собственно, сам Магнус? Непосредственный виновник моей радости? Возник у меня вопрос, когда я наконец унял свое счастье и стал оглядываться. Кстати, в зале, в котором я пришел в себя, даже при полном отсутствии источников света, мне без труда удавалось ориентироваться в пространстве и каким-то невероятным образом обозревать даже его самые удаленные участки. Своды помещения уходили на недосягаемую высоту, которая была свыше 40 метров, тогда как сам родовой зал занимал приличную площадь. Он имел форму цилиндра с 70-метровым диаметром, в центре которого возвышался алтарь. Причем родовой камень разглядеть не удавалось, и только по наличию магической связи, которая тянулась к источнику, мне оказалось под силу понять и осознать, где я нахожусь и что скрывается в причудливом костре, полыхающего первородной тьмой. Бррр, жуть какая, пробрал Гюнтер озноб. Не стоило ему так долго вглядываться в безбрежную тьму. Еще во времена своей службы на Геллерта и будучи главой НИИ изучения паранормальных явлений Анинербе, через его руки прошло огромное количество самых разнообразных природных и искусственных артефактов темной направленности, но ни один из них даже близко не мог приблизиться к тому, что он сейчас видел и ощущал перед собой. И если бы не полная уверенность в своей безопасности здесь и сейчас, Гюнтер бы ни за что не рискнул приблизиться к родовому камню, который по определению не мог представлять для него угрозы. Наоборот, он всеми фибрами своей души чувствовал, как к нему ластилась магия родового источника. Какие противоречивые ощущения! Тьма меня одновременно пугает и вместе с тем успокаивает. Казалось, что я вновь оказался в объятиях любящей матери. Непередаваемые ощущения. Очень осторожно ступая и приближаясь к алтарю, я только сейчас обратил внимание, что вся поверхность пола была испещрена рунами и магическими фигурами, которые были частью множества сложнейших ритуальных кругов. Ему очень захотелось остановиться и изучить их все, но он отодвинул свое желание на задворки. У меня еще будет время разобраться в назначении каждого из них. Сейчас же необходимо выяснить, как там внучок. Стоило же ему дойти до родового источника и оказаться прямо перед алтарем, как черное пламя вдруг разом опало, втянувшись в тела лорда и леди новоиспеченного рода. И если бы не наличие чувства родства, Гюнтер ни за что бы не признал в фигуре антропоморфного дракона своего внука, который в этот момент бережно обнимал нимфодору. Мерное дыхание и спокойный вид чудовища, коим сейчас выглядел Магнус, вроде как говорило о том, что с внуком вроде как ничего критического не произошло, если, конечно, не брать в расчет его новую экзотическую внешность. Но все равно нужно было проверить его состояние и приводить в чувство. Вот только как мне это все осуществить? Участвую в ритуале основания рода исключает возможность наличия при себе любых посторонних артефактов. Так что при мне не было волшебной палочки, без которой я никак не сотворю диагностирующий чар. И как теперь быть? Что делать? Я судорожно искал выход из непростой ситуации, боясь голыми руками касаться и тревожить покой Магнуса. Неизвестно, как он в таком состоянии может отреагировать на мои прикосновения и действия в свой адрес. А вдруг посчитает меня угрозой? Откуда мне знать, как у него сейчас обстоят дела с вменяемостью? Глубоко погрузившись в себя, я пытался найти решение, которое могло бы мне помочь привести в чувство Магнуса и нимфодору, отчего стал рассеянным и пропустил момент пробуждения внука. Вернула же меня в реальность просьба внука. «Дед, отойди-ка в сторонку, мешаешь». Странно, это что, я теперь понимаю язык змей? Впрочем, это был глупый вопрос. Как бы иначе я еще понял смысл шелестящего шипения, адресованного ко мне внуком. Повторное пробуждение, но уже не в вязкой и непроглядной тьме, а в своем собственном родовом зале, было очень приятным. И твердая поверхность алтаря, на котором лежал, нисколечко мне не мешала. Так бы и лежал здесь, если бы не беременная жена. Мне не требовалось обращаться к помощи зрения, чтобы разобраться в своем местоположении и происходящем вокруг. Находясь в центре силы своей родовой магии, можно было отбросить в сторону свою паранойю. И ничего из того, что находилось в алтарном зале, не могло укрыться от моего восприятия и представлять угрозу. «Дед, отойди-ка в сторонку, мешаешь». Обращаясь к Гюнтеру на парслитанге, я не просто был уверен, а точно знал, что буду им понят. Гюнтер теперь часть рода Нитхёк, а значит является владельцем всех благ им даруемых. Мда, а у мироздания-то оказалось очень специфическое чувство юмора. Очень говорящим именем оно наградило мой род. В скандинавской мифологии имя Нитхёк принадлежит дракону, который с начала времен грызет один из корней Йгдрасиля и обитает в колодцах Вергильмир, что расположен в Нифльхейме, страна мрака. Но самое примечательное в этом драконе, так это то, что он испытывает лютую ненависть ко всем прелюбодеям, клетвопреступникам и подлым убийцам. В общем, вселенная очень тонко и точно смогла подобрать имя новоиспеченного рода со мной во главе. Оно ведь прямо-таки на все 100% олицетворяет мою позицию. И это очень даже хорошо. Теперь каждому, кто решит пойти под мою руку или же встать подле меня, будет ясно, как я отношусь к предателям и подлецам. А еще, больше никто не посмеет относить ко мне и моей семье пренебрежительно или же снисходительно. Так-то этого и ранее в наш адрес открыто не демонстрировали. Но будучи обладателем очень чувствительного восприятия, я не раз и не два слышал, как некоторые студенты, а также вполне уважаемые и достопочтенные представители власть имущих, за нашими спинами дурно отзывались о Гюнтере и обо мне в том числе. Естественно, подобные прецеденты не сильно меня тревожили. Зависть, она такая, оголяет гнилую суть разумных. Впрочем, все эти лицемеры, которые пытались расположить к себе или хотя бы просто примазаться к магистру ритуалистики и его одаренному внуку, не стоят даже упоминания. Среди человеческого общества падаль была, есть и будет всегда. От этого никуда не деться. А ведь большинство этих завистников ничего из себя, по большому счету, не представляют. Ничтожество. Но всех их объединяет схожее воспитание. Они с малолетства привыкли глядеть свысока на тех, кто не принадлежит к их касте избранных, кому повезло родиться в древнейшем и благороднейшем семействе, считают, что по праву рождения и принадлежности к роду им позволено гораздо больше, чем всем остальным. В их понимании я с Гюнтером незаслуженно обладаем грандиозной силой и могуществом, и остаемся людьми второго сорта. Но так было ранее, до того, как я стал лордом. Сейчас же это уже они в сравнении с нами худородные. Очень скоро, сразу после того, как моим подопечным придется принять поучаствовать в обряде создания клана и они будут вынуждены посетить мою вотчину, ни у кого не останется никаких сомнений в моем превосходстве над всеми существующими и преданных огласке династиями волшебников, а иначе просто и быть не может. Стоит только тому же лорду Малфой, Крепт, Гойл, Рази и Салсбери увидеть мой домен, а также ощутить на себе магию моего рода, как они сразу же станут моими самыми убежденными и фанатичными сторонниками. Им ведь с малолетства вдалбливали в голову преклонение перед древнейшими и благороднейшими родами, к коим они и себя все это время причисляли. Вот только родовая магия Малфоя в сравнении с моей, словно легкий и летний ветерок перед океаническим супертайфуном. Так что тут без вариантов, какой они могут сделать вывод, в соответствии со своей простой логикой и имеющимися у них знаниями, когда прочувствуют на себя тягучее и давящее присутствие рода Нитхёк. Естественно, самый простой и вполне очевидный, что мой род в разу старше, чем их вместе взятые. КХМ, мда, что-то опять мои мысли скакуны убежали в совершенно ненужном направлении. Впрочем, к чести сказать, даже размышляя на отвлеченные темы, я уже успел проверить состояние своей женушки и разобраться в причине ее округлившегося животика. Признаться, немножечко переживал по поводу того, что ритуал мог затянуться и все это время, покуда формировалась наша родовая магия, а мы находились в беспамятстве, мы проторчали здесь целых 5 месяцев. У меня так-то игра через неделю, причем такая, которую ни в коем случае нельзя пропускать. Я ведь теперь ловец сборной Англии, и 9 июля мне предстоит защищать честь родной страны. Четверть финала чемпионата мира по квиддичу, будь он неладен. Так что мне никак нельзя было выпадать из жизни на такой большой срок. Хоть в домене время движется значительно быстрее в сравнении с его ходом на земле, но за 150 дней здесь, в моей вотчине, в Англии пройдет целый месяц. В общем, это было бы полным фиаско, пропусти я столь ответственную игру. Тем более, что матч нам предстоит с французами, и вся надежда в нем лишь на меня. Не потянут наши сборники против лягушатников. Без пойманного мною снитча, обязательно им продуют. А случись такое и проиграя Англия по причине отсутствия у нее ловца, все мои предыдущие труды и достигнутая популярность на этом поприще пошли бы прахом. Здоровье твоим наследникам все хорошо. Уведомил меня дед о состоянии моей возлюбленной плода, выписывая своей палочкой кружево над бессознательным телом Дору, лежащей в диагностическом ритуальном круге, который даже создавать не пришлось, ведь он уже имелся в алтарном зале. Как только я слез с алтаря, я первым делом призвал всю нашу одежду и артефакты, что были оставлены нами на поверхности. Ритуальная мантия, конечно, тоже прекрасно справляется с тем, чтобы скрывать наши голые телеса, но нормальная одежда мне как-то привычней. Кстати, по поводу расположения родового зала. Он теперь находится глубоко под горной породой в толще цельного камня циклопических размеров. Да чего уж там. После разразившегося на месте бывшей латифундии энергетического катаклизма, вся гора стала единым массивом без каких-либо пустот и прочих каверн. Причем бывшая горная порода превратилась не в какой-то там обычный камень, а стала волшебным базальтом. Не сказать прям, чтобы это такой уж редкий камень, но все равно достаточно ценный. Он лучше всего подходит для строительства сооружений магического назначения, в том числе и волшебных маноров. Силы, что я привлек для создания своего рода и которые пронизывали во время ритуала всю близлежащую окрестность, облучили камень, наделив его впечатляющими свойствами. И в свете беременности Доры, это было как нельзя кстати. Я ведь не собирался так скоро приступать к зачатию наследника. Вот только, как выяснилось, мое мнение никого не волновало. Новоявленный род, во главе которого я оказался, его магия и суть, подтолкнули меня к данному шагу. Хотя отчасти вина за этот казус лежит именно на мне. Не пойди я на поводу своей интуиции и не принеси десяток тысяч жертв, магия рода была бы обезличенной, то есть все еще не осознавала бы себя. Я же, сделав ей щедрое подношение, спровоцировал магию рода мгновенно рвануть вперед и эволюционировать, дав для этого огромное количество жертвенной энергии, которая пошла на развитие родовой магии. К слову, именно из-за этих излишек силы Дора сейчас на пятом месяце беременности. Как только Нитхёк обрел сознание и увидел подле себя меня и Дору, для которого, по сути, мы являемся родителями, он тут же озаботился нашим будущим, то есть продолжением рода. Как такового, в понятно для нас понимании, разума у родовой магии может и нет пока, зато имеется множество паттернов, одним из которого является вшитый инстинкт к размножению. Чем больше носителей фамилии Нитхёк, тем для зачатка примитивного сознания родовой магии лучше. Вот она и воспользовался подвернувшимся случаем, когда мы оказались перед ней беззащитными. Наши души и сознание были для Нитхёк как открытая книга в тот момент, а тут еще полноводные реки жизненной силы и прочих энергий, которая, не прекращаясь, вливалась в родовой камень. Мда, не было печали, да черти накачали. Я ведь как думал и планировал, создам род, а затем займусь неотложными делами на большой земле. Да только куда уж теперь. Сейчас нужно в срочном порядке возводить в домене Монары, создавать здесь условия для комфортабельной жизни своей благоверной, а в последующем нашего с ней наследника, которого вообще нежелательно на протяжении первых 5 лет жизни отлучать далеко от родового источника, а лучше вообще лет до 20 ему из домена носа не казывать. Возвращаясь к Доре, то ей теперь категорически нельзя покидать домен, покуда она под сердцем носит нашего малыша. Ему и ей нужно находиться как можно ближе к алтарю и источнику родовой магии, если я, конечно, не хочу осложнений с предстоящими родами и желаю взрастить сильного наследника. И в таком случае очень жаль, конечно, что пространственные палатки мне не подходят для размещения супруги. Так бы установил здесь на террасе, где ранее располагалась латифундия, какой-нибудь шатер, внутри которого уже были оборудованные комнаты для комфортного проживания, и дело с концом. Да только сделать так не получится. Все артефакты со свернутым пространством изнутри полностью экранированы от внешнего энергетического фона. Недопустим контакт внутреннего объема артефактных палаток с окружающей средой, а если такое случится, то она просто схлопнется, перемолов в труху и выбросив в пространство все свое содержимое. Ай, ладно, стройка, так стройка. В своем воображении я махнул рукой от досады. Чего уж теперь, сын по-любому на первом месте, нежели какие-то там проблемы в Китае, которые собирался решать этим летом. Также, по всей видимости, мне придется несколько пересмотреть свои планы насчет договоренности о встрече с конгломератом французской аристократии, состоящей в политическом блоке реакционеров. Не особо-то и пригорает, да и рад даже, если на чистоту. Не очень спешу вливаться в высший свет французской аристократии. Но как такое возможно? За сутки развиться до возраста в 21 неделю. Поразительно. Все никак не мог угомониться и унять своего восторга и неуемного любопытства Гюнтер, отчего все это время говорил лишь на парслитанга, продолжая забрасывать Дору целительскими чарами и сменив под ней уже 3-й диагностический круг. Хех, вот и нет больше у меня деда, чистокровного арийца. Известный факт, что когда разумный находится в наивысшей степени внутреннего волнения, либо сильно переживает, то он непроизвольно срывается в общении на родную речь. Теперь же для Гюнтера родным языком является змеиный, а не немецкий. У меня тоже по первости возникали такие же сложности, когда я только принял в себя наследие Салазара. Сейчас же, слава Мерлину, я уже сносно себя контролирую и только когда сильно зол мне хочется шипеть. Кстати, что касается Доры и ее запечатанного дара Парсилтанга. Став леди Нитхёк, у нее теперь нет россыпи волшебных даров, коими она обладала ранее. Никакой амплификации и нагромождения магических наследий. Теперь это один единственный дар, который вобрал в себя все, что имелось у нее самой и что она получила от вступления в род Нитхёк. 29 августа 1988 года. Домен рода Нитхёк. Ну что, доволен проделанной работой? Самодовольно и не без гордости, напрашиваясь на похвалу, обратился ко мне Гюнтер. Впрочем, он имел на то полное право. Наконец-таки затеянная нами большая стройка была завершена полностью. Пусть у нас и горели сроки, но как бы мы спешили поскорее возвести монар рода Нитхёк, несмотря на лютый аврал, мы делали свою работу качественно и основательно, что требовало времени. А как иначе? Все же творили на века, если не на многие тысячелетия. Саму коробку, голый каркас будущего поместья, я возвел буквально за сутки. Больше времени потратили на выбор инженерного проекта сооружения. Получилось что-то среднее между замком и дворцом. Внешне он выглядел очень изящно и величественно, даже несколько воздушно, но не в ущерб обороноспособности. Быстрая же скорость возведения каменного остова нашего манора была обусловлена моими талантами в астральной магии Земли, а также свойствами используемого в строительстве материала. Как уже упоминалось ранее, вся гора превратилась в единый цельный базальтовый массив, который, по факту, был огромным накопителем нашей родовой магии. Так что нет ничего удивительного в том, что камень без всякого сопротивления в отношении моих действий был подвластен моим манипуляциям со своей формой и структурой. С ним было гораздо проще работать, нежели с любым другим твердым веществом. Так что конкретно само возведение каркаса проблем не вызвало. Но это если не вспоминать про ментальную нагрузку, которую мне пришлось во время этой работы на себя взвалить, ведь создавал я не простой классический манор волшебного рода, а самый настоящий умный дом. Используя наработки деда в этом направлении, мне удалось создать настоящий шедевр артефакторики, по сравнению с которым даже Хогвартсу в его лучшие дни было очень далеко. Около 10 миллионов рун, связанных в единый массив, несколько сотен тысяч китайских астральных печатей высшей категории, такое же количество магических сигилов и глифов, и все это разнообразие было внедрено в циклопическое сооружение размером в десяток раз превышающим Хогвартс. Наземная часть замка была практически таких же габаритов, как и родная школа, зато подземелье огромным. «Конечно, доволен. Ты отлично постарался», – прокомментировал я проделанную дедом работу. «После возведения здания со всей запланированной магической начинкой, должной послужить фундаментом и скелетом чар расширения, крепости, нетленности, неразрушимости и еще многих других магических ухищрений и приблуд, должных обеспечить незыблемость манора и комфортабельное времяпрепровождение в нем рода Нитхёкк, мы принялись за их активацию и подключение всего мистического конструкта к источнику магии, который находился ровно под поместьем и на глубине свыше 300 метров. Манор вышел на загляденье, 7 этажей над землей и 40 вниз. Подземная же и скрытая часть нашей твердыни была нами создана на перспективу. Сейчас как таковой нужды в таком огромном количестве жилого и свободного пространства у нас не было. Но учитывая тот факт, что все члены рода Нитхёкк обрели физическое бессмертие, то всего через какой-то век нас станет очень много. Сейчас род состоит из меня, Доры, нашего новорожденного наследника Элофа Магнуса Нитхёкка, которому уже почти полгода, Синьян, Гюнтера, Эдварда с Андромедой, а также их деток, Майкла и полгода тому назад родившихся близнецов, Фастмунда и Нирда. Хех, Андромеда как в воду глядела, когда давала своим малышам скандинавские имена. В общем, нас уже немало, и уже через год еще на одного человека станет больше. Андромеда вновь беременна, что не могло нас не радовать. Молодец у меня теща, всем бы таких. Как только ей стало известно, что ее доченька в положении, а она в скорости станет бабушкой, Энди поставила всех перед фактом своего обязательного нахождения подле нимфодоры. Причем в домен она перебралась сразу же со всей своей семьей, прихватив Тида и деток. Разве что Финиасу, наследнику Блэк, приходится жить в Лондоне на Гримма Плейсе с матушкой, а также с остальной семьей он теперь видится исключительно по субботам и воскресеньям. Либо сам в наш домен перемещается, либо к нему в гости бывший Табертонг сжалует. Короче, весело живем. Возвращаясь же к домену и нашим делам в нем, то сегодня мы полностью завершили все работы по декорированию всего интерьера Нитхёкк Манора, обставив его необходимой мебелью. И огромное спасибо за это выручай комнате Хогвартса, из которой мы с Дарой когда-то натащили всякого разного, в том числе старинную, антикварную мебель. Ее у нас было огромное и достаточное количество, чтобы два таких как наш манор обставить. Вот только в дело вмешалась Дора, из-за чего этот процесс изрядно затянулся. По ее прихоти весь интерьер трижды полностью переменялся. Моя беременная супруга вошла в раж и только вроде бы мы обговорили расстановку мебели по каждой отдельной комнате и залу, коих насчитывалось несколько сотен, а я брался за ее расстановку, как у Дору возникала очередная гениальная идея, которая полностью противоречила предыдущей, насчет того, как все должно быть по фэншую. И лишь благодаря моим с дедом совместным усилиям и уговорам, да с привлечением к решению этого вопроса Синьян, нам удалось угомонить творческий запал нимфодоры. Впрочем, это не касалось детской комнаты, точнее огромных апартаментов, в которые входила спальня, игровая комната, также предназначенная для купания младенца, ванная с несколькими бассейнами на любой возраст, вплоть от грудничков и до десятилетки, в которых попросту невозможно утонуть, а еще гардеробная, что уже была полностью заполнена пеленками, распашонками и прочими необходимыми тряпками для малыша. Дора каждый свой день в доме не только и делала, что вносила какие-то изменения в нее, но уже без моей непосредственной помощи. И я был этому только рад. Главное, что супруга нашла себе дело, в которое выплескивала весь свой взбалмошный энтузиазм и запал. Хотя не только она одна подверглась этому безумию. Была ведь еще беременная Андромеда и, тадам, Синьян. Подобного никто из нас даже помыслить не мог, а все потому, что она ранее была лишена возможности рожать. Ритуалы, диеты и прочие мистические практики, которые используются чангами для воспитания идеальной наложницы и тренажера для парной культивации, пагубно сказываются на репродуктивных органах девушки. Но после того, как я принял Синь в рот, ее тело полностью восстановилось и вновь обрело способность к деторождению. Причем это никак не сказалось на ее положительных качествах, привитых ей пройденной программой становления безупречной наложницей. Каждая моя интимная близость с ней все так же благотворно сказывается на моем астральном и магическом теле. Возвращаясь же к Монаруроду, то после того, как Дора, Андромеда и Синь нашли себе занятия и перестали нас дергать, мы с дедом принялись за организацию системы безопасности и защиты поместья. Наш новый дом, конечно, имел много всякого разного и фатально неприятного, что уже было мною включено в саму суть строения в процессе, когда только создавался артефактный замок по проекту «Умный дом», но нам с дедом этого показалось недостаточным. Вариантов, каким образом можно было усилить оборонительную составляющую Монара, имелось множество, и мы решили использовали их все, но в первую очередь боевых големы, и выдумывать нам что-то новое на этом поприще не пришлось. Я ведь уже давно обладаю всеми знаниями, которые когда-то находились в Хогвартсе. Полностью скопировал всю литературу по магии и прочим мистическим наукам, которые отыскались в библиотеке, предоставленной нам выручай комнатой. И среди всего этого огромного многообразия присутствовала методичка с пошаговой инструкцией создания самовосстанавливающихся големов. Это, к слову, те самые рыцари и прочие каменные скульптуры, которых по всему Хогвартсу расставлено в большом количестве. Та же горгулья перед входом в директорскую башню тоже является оборонительным артефактом. Наклепали мы их немало. Теперь 2000 стальных рыцарей с щитами и мечами из гоблинской стали, закаленных в яде василисков, стоят на страже нашего спокойствия. Они были очень проворными и сильны за счет практически ничем не ограниченного, кроме вместительности собственного резерва, притока магической энергии от родового источника. Остановить такую бронированную машину смерти сможет разве что мастер магии. Тогда пора отправляться. Думаю, Северус уже ожидает нас на Гримма Плейс. Проронил дед, направляясь в сторону Манора, откуда теперь можно было переместиться обратно в Англию. Взяв под контроль сердце домена и построив на нем поместье, мы первым делом озаботились созданием в замке портальной площадки, откуда исключительно члены рода Нитхёк могли бы совершать аппарацию на землю. Для всех остальных доспут в портальный зал закрыт. Кстати, а зачем, интересно, я понадобился Северусу? Получив вчера патронус от Матиуса с сообщением, что моему декану зачем-то необходимо со мною срочно встретиться, я не придал этой просьбе какого-то значения. В тот момент голова совсем другим была занята. Отходил от посещения с дедом английского министерства Англии. Нужно было получить освобождение от учебы для нимфодоры. Пусть нашему Элофу уже почти полгодика, но без мамки ему никак. Кормление, уход и необходимость ее магической поддержки матерью никуда ведь не делись. Вот и пришлось нам, используя мою славу, в обход администрации Хогвартса, через департамент образования выбивать нужное разрешение. И сделать это оказалось очень просто. Я ведь со сборной Англии стал чемпионом мира по квиддичу. Глава 73. Избранный. Угощайся, Северус. Лично выставив на стол, не прибегая к помощи Кричера, я предложил своему декану с нефтерой бутылочку коллекционного агденского виски, который мне подарил лорд Тиберий Агден в честь победы на чемпионате мира. Причем подарил целый ящик. Спасибо, но я, пожалуй, воздержусь. Отказался родственничек, что уже полгода как является магическим супругом дочери моего побратима. По поводу же отказа от угощения, то не удивлюсь, что причиной тому послужил его непростой характер и тараканы в голове. Вряд ли ему когда-либо приходилось оказываться в подобной ситуации, где он просящая сторона и помощь требуется от действующего студента его родного факультета, в котором Северус глава. Тогда, может быть, сигар или табак. Уверяю, такого эксклюзива ты точно не пробовал». Взмахнув рукой, я выложил на стол коробку с очень дорогими сигарами и кисет с табаком для курительной трубки. И табачок этот, что в кисете, что и тот, из которого были скручены сигары, являлся волшебным. Его выращивают в очень ограниченном количестве южноамериканские шаманы для личных нужд, и в продаже такой точно не найти, а заполучить его можно лишь в качестве подарка. Именно таким образом он и достался деду. В июле Гюнтер посещал Всемирную конференцию ритуалистов в Соединенных Штатах Америки, где зацепился языками с делегацией из Перу. Они-то ему и взгрели этот табачок. Хм, удивлен. А на мое предложение подымить отказа не последовало. Не уж догадался и знает за табак, что я ему предложил. У хорошего зельевара нюх лучше, чем у любой собаки. И обоняние свое они берегут как зеницу ока. Все-таки оно один из основных и главных инструментов в их сложной и непростой работе. Именно на запах ведь полагаются в большинстве случаев зельевары, когда перед ними встает задача оценивать качество ингредиентов. Давно хотел его попробовать. «Спасибо, Магнус», — поблагодарил меня немногословный декан, делая очередную затяжку и настраиваясь на нужный лад к предстоящему разговору. Он, конечно, безупречно умел держать лицо и ментальные щиты держал практически непрошибаемыми, но я ведь не только на физиогномику и разум опирался, когда ставил перед собой цель прочесть собеседника. В первую очередь полагался на свои астральные навыки. И сейчас, оценив, каким был ранее неспокойным и мятежным дух Северуса, который успел несколько стабилизировался и уже был не столь нервозным благодаря табачку, я прекрасно осознавал степень важности предстоящего для него разговора. «Пустое, Северус», — ответил профессору, после чего сосредоточился на фруктовой тарелке. Хоть как-то торопить декана к откровенности я не стал, все равно никуда не спешил. Все важные дела в домене были завершены, оттого-то и мог себе сегодня позволить немного расслабиться и побездельничать. «Лорд Нитхёк», — наконец перешел к сути вопроса декан, — «прошу у вас предоставить убежище моему подопечному, за которого несу ответственность перед магией». «Ммм, неужто речь о Гарри?» «Любопытненько. Как понимаю, речь сейчас о наследнике Поттер». «Да, именно о нем». И не дожидаясь моего встречного вопроса о причине его желания сбагрить мне избранного, Северус принялся вводить меня в курс дела. 6 дней тому назад я посетил Гарри, и увиденное мне очень не понравилось. Условия жизни Поттера не претерпели изменений. Поспешил он меня успокоить. Альбус придерживается нашего соглашения и более друсли не третируют Гарри, вот только с мальчиком явно что-то не так. После лишения рабской метки и моего вступления в род Медичи мои ментальные способности сделали качественный скачок, благодаря которым мне удалось заметить у наследника Поттер странную аномалию в лобной части головы.